Дня молодой, любви, любви. Пустынное думал, кладбище. Могильщики роют могилу. С огнем в груди. Я думал, нет ничего милее. А что этот молодец не чувствует, чем он занят? Что поет, роя могилу? Привычка превратила это для него в самое простое дело. Так всегда. Рука, которая мало трудится, всего чувствительнее. Я поговорю с этим малым. Чья это могила, любезный? Моя, сударь. Ну, разумеется, твоя, раз ты в ней хозяйничаешь. А для какого христианина ты ее роешь? А не для какого, сударь. Ну, так для какой христианки? Тоже не для какой. Кого же в ней похоронят? Того, кто когда-то был христианкой, а теперь упокой Божию душу, она умерла. Да чего точен этот плут? А как давно ты могильщиком? Из всех дней в году, сударь, я начал в тот самый день, когда наш покойный король одолел Фортинбраса. А когда же это было? Вы что, сами сосчитать не можете? Это всякий дурак сосчитает. Это было в тот самый день, когда родился молодой Гамлет. Тот самый, который сошел с ума и отправлен в Англию. А зачем же его отправили в Англию? Потому что он сошел с ума, а там придет в рассудок. А если не придет, так там это не важно. А почему? Там в нем этого не заметят. Там все такие же полоумные, как он сам. А как же он сошел с ума? Очень странно, сударь. Ну, а как так странно? Да так именно. Взял и лишился рассудка. На какой почве? На датской почве. Ля-ля-ля-ля. Я здесь, сударь, могильщиком 30 лет с молодых годов. А сколько может пролежать человек в земле, пока не сгниет? Да как вам сказать, сударь, ежели он не сгнил раньше смерти, теперь ведь пошел такой гнилой покойник, что и похороны-то едва вытягивает. Ну, он пролежит лет 8-9, пролежит. Вот кожевник, да, кожевник тут 9 лет пролежит. Кожевник. А почему же он дольше остальных? А потому, сударь, что у него шкура от ремесла такая дубленая, что она долго воду не пропускает. А вода для такого собачьего мертвеца – это самый великий разрушитель, сударь. О, сударь! Сударь, вот череп! Смотрите, о, вот череп. О, вот этот череп, он пролежал в земле вот 20 лет и 3 года он пролежал в земле. А чей же это? А по-вашему, чей? Да право, я не знаю. А это череп... Ой, сумасброда собачьего. Он мне однажды на голову вылил бутылку Рейнского. Это череп, сударь, шута королевского, Йорика. Вот. Это? Да. Ну-ка, покажи-ка его мне. Вот он мне на голову вылил бутылку Рейнского. Ах, увы, бедный Йорик. Я знал его, Горацио. Человек бесконечно остроумный, чудесный выдумщик. Он сотни раз носил меня на спине. Вот здесь были губы, которые я целовал, сам не знаю, сколько раз. Где теперь твои шутки, твои дурачества, твои вспышки веселья, от которых всякий раз хохотал весь стол? Ничего не осталось, чтобы подтрунить над собственной ужимкой. Скажи мне, Горацио, одну вещь. Какую, принц? Что у Александра Македонского был такой же вид в земле? Точно такой же, мой принц. Державный Цезарь, обращенный в тлен, пошел, быть может, на обмазку стен. Персть, целый мир страшившая вокруг, латает щели против зимних вьюг. Принц. Но тише. Отойдем. Идет король. Кого хоронят и так не по обряду? Видно, тот, кого несут отчаянно рукой, сам жизнь свою нарушил. Кто-то знатный. Посмотрим издали. Какой еще обряд? Скажите. Чин погребения был расширен нами, насколько можно. Смерть ее темна. И это все, что можно? Все, что можно. Мы осквернили бы святой обряд, спев реквием над ней, как над душою, отшедшей с миром. Слушай, черствый пастырь, сестра моя пресветлый ангел будет, когда ты в муках взвоешь. Как? Офелия! Спи, дитя. Я думала назвать тебя невесткой и брачную постель твою убрать, а не могилу. Не бросайте землю. В последний раз обнять ее хочу. Теперь засыпьте мертвую живым, так, чтобы выросла гора, превысив Эпилеон и синего Олимпа небесное чело. Кто тот, чье горе так выразительно, чья скорбь взывает блуждающим светилом, и они, остановясь, внимают с изумлением? Я Гамлет, датчанин. Да сгинет к бесам твоя душа! Плоха твоя молитва. Прошу тебя, освободи мне горло. Руки прочь. Разнять их. Гамлет, Гамлет. Принц, успокойтесь. Да я за это биться с ним готов, пока навек ресницы не сомкнутся. За что же это, сын мой? Я так ее люблю. Как 40 тысяч братьев любить не могут. Офелия, Офелия. Что для нее ты сделаешь? Лаэрт, ведь он безумен. Оставьте, ради Бога. Это бред. В нем этот приступ скоро отбушует, и тишина опустит мир на крылья, подобно горлице над золотистой четой птенцов. Горацио, прошу, ступай за ним. Будь терпелив, Лаэрт, и помни о вчерашнем. Мы двинем дело к быстрому концу. Турнирный зал замка Эльсинор. В нише, укрывшись от любопытных глаз, Горацио и Гамлет. Накинув свой бушлат, я вышел из каюты и в потемках стал пробираться к ним. Я разыскал их. Стащил у них письмо. И был настолько дерзок. Приличий страх не ведает, что вскрыл высокое послание. В нем Горацио, о, царственная подлость, был приказ, весь уснащенный доводами пользы как датской, так и английской державы, немедля по прочтении, не посмотрев, наточен ли топор, отсечь мне голову. Возможно ли это? Послание ты прочтешь в досужий час. И так, кругом окутан вероломством, мой ум еще не сочинил пролога, как приступил к игре. Я сел, составил другой приказ. Подателей немедля умертвить, не дав и помолиться. А печать? Мне даже в этом помогало небо. Со мной была отцовская печать. А Гильденстерн и Розенкранц плывут. Что ж, им была по сердцу эта должность. Они мне совесть не гнетут. Ну и король. Он должен скоро получить из Англии известие о положении дел. Должно быть скоро. Промежуток мой. Жизнь человека — это молвить раз. Тише. Кто идет? Приветствую вас, принц, возвратом в Данию. Покорно благодарю вас, сударь мой. Мой принц, Его Величество повелело мне уведомить вас, что она поставила на вас большой заклад. Здесь недавно ко двору прибыл Лаэрт. По общему суждению, он не ведает соперников в искусстве владеть оружием. Его оружие какое? Рапира и кинжал. Это его оружие, ну так что же? Мой принц, король поставил против него в заклад 6 берберийских коней, взамен чего тот выставил 6 французских рапир и кинжалов со всеми принадлежностями. А ради чего он их выставил, как вы изволите выражаться? Король, мой принц, поспорил, мой принц, что в 12 ваших схваток Лаэрт не опередит вас больше, чем на 3 удара. Король ставит 12 против 9, и может последовать немедленное состязание, если ваше высочество соблаговолите дать ответ. А если я отвечу нет? Я хочу сказать, мой принц, если вы соблаговолите лично выступить в состязании. Если его величеству угодно, это мое ежедневное время отдыха, пускай принесут рапиры. Будь этому господину охота, и будь король настаивать на своем намерении, я для него выиграю, если смогу. Если ж нет, то мне останутся только стыд и лишние удары. Могу я передать именно так? В таком смысле, сударь мой, с теми приукрашениями, которые вам будут по вкусу. Препоручаемая преданность вашему высочеству. Весь ваш, весь ваш. Ах, вы проиграете этот заклад, мой принц. Я не думаю. Но ты не можешь себе представить, друг Горацио, какая тяжесть у меня на сердце. Это словно какое-то предчувствие. Но все равно. Нет, мой принц, если вашему рассудку чего-нибудь не хочется, то слушайтесь его. Я предупрежу их приход сюда и скажу, что вы не расположены. Отнюдь. Нас не страшат предвестия, и в гибели воробья есть особый промысел. Раз ни один человек не знает, с чем он расстается, не все ли равно расстаться рано? Пусть будет.